Глава 61. Снова на меня все уставились, как на диво дивное. «Точно», — оживился Стивен, — «как я сам не понял этого». «Она твоя истинная?» — недоверчиво протянул лорд Россиус. «Да, отец, истинная». «Как все сложно», — лорд Россиус покачал головой и посмотрел с надеждой на Роберта, явно ожидая, что у того будет заготовка на сложившуюся ситуацию. «Что думаете, Роберт?» Решил он потормошить его, а то стоит с растерянным видом, словно не знает, что делать. Но тот и впрямь не знал, пожал плечами и тяжело вздохнул. «Вот с истинными у нас точно прежде ничего не случалось. Мы и не думали, что истинная пара может сложиться из представителей разных миров. Истинность вообще крайне редка даже внутри нашего мира, а за его пределами и вовсе немыслимо». Сказав это, Роберт изумленно уставился на меня. «Раз истинность не дает Катерине покинуть нас, вероятно, это и есть ответ от Вселенной, что девушка может остаться с нами», — оживилась леди Аделаида. «Не думаю, что все так просто», — вздохнул Роберт. «Думаю, не думаю», — грубо передразнил его Стивен. «Раз вы не определились со своими мыслями, то позвольте сказать, что думаю я. Катерина остается и все тут. А вы, Роберт, прямо сейчас покинете наш дом, чтобы никогда в него не вернуться, а мою невесту оставьте в покое». Вдруг послышался сухой хлопок, и рядом с Робертом возник сухонький старичок с длинными седыми волосами и в длинной одежде, напоминая всем своим видом сказочного колдуна. «О, магистр Римус!» — обрадовался ему Роберт. «Как вы вовремя!» «Роберт, что тут у тебя происходит?» Старичок нахмурился и прицокнул языком. «Отдел по контролю порталов отчитался, что один из порталов не выполнил свое предназначение и не перенес уроженку иного мира на родину». «Да, вот такой казус у нас тут приключился», — виновато протянул Роберт. Магистр обвел нас вопросительным взглядом и, переведя взгляд то на меня, то на леди Аделаиду, уточнил. «Кто из вас иномирянка?» «Я», — подала я голос. «Очень хорошо, милочка», — он взял меня за руку. Ни его прикосновения, ни милочка мне не понравились. Я поспешно выдернула руку и посторонилась. «Что вам нужно от моей невесты?» — напустился на него Стивен. «Невесты?» — старичок усмехнулся. «Она не сможет стать вашей женой, милорд». «Это мы еще посмотрим», — Стивен был горячий и не терпел возражений. «Девушка должна быть депортирована», — подытожил старичок, не обращая внимания на Стива. «Нет», — тут же вмешалась леди Аделаида, — «девушка беременна от моего сына и является его истинной парой». «Надо же», — недоверчиво отозвался пожилой маг, — «прямо даже истинной». Портал не затянул ее, в подтверждение этого втиснул Роберт. «Сложно-то как», — выдал старичок. «Как же быть?» «Я-то думала, что он сюда явился, зная, что делать. А он, видите ли, у нас ума решил пытать. Наивный». «Прошу вас, оставьте нашу семью в покое», — попросил Стивен. «Я не отдам вам Катерину». «Так ведь это не от вашего желания зависит. Когда будут рушиться оба мира, вам уже не до любви будет. Толку-то от того, что избранница останется с вами, если в ближайшее время оба погибнете, а вместе с вами два мира». «И то верно. Но так нашел бы выход из положения вместо того, чтобы толочь воду в ступе». «Роберт говорил, что нужно избавиться от ребенка. Тогда девушку можно депортировать», — не кстати влез лорд Россиус. «Внук от меня ему был совсем не нужен». «Да, так можно», — закивал старичок и удивленно вытаращился на лорда Россиуса. «Но вы хоть понимаете, что сейчас желаете смерти собственному внуку?» Престыженный лорд Россиус застыл, ловя воздух ртом. Вроде как избавиться от внука он не должен хотеть, но при этом хотел. «Отец, как ты можешь?» — вскричал Стивен. Я же брезгливо глянула на него, презирая всеми фибрами души. «Это каким гадом нужно быть, чтобы желать избавиться от внука?» «Да я не то чтобы живодер», — вдруг стушевался он, — «а просто не знаю, как спасти оба мира. Что за толк вынашивать ребенка, если все погибнут, и он в том числе?» «Ладно, давайте не будем торопиться», — подытожил старичок. Прямо сию минуту миры не рушатся. Действие договора истекает завтра. Можно продлить его сроком на 9 месяцев, а дальше видно будет». Услышав это, я не поняла, то ли радоваться, то ли пугаться. Вроде как отсрочка есть, но что дальше? Как только родится малыш, меня сошлют назад? Но я никуда не пойду без малыша. К тому же он станет нечистокровным уроженцем этого мира, а унаследует частичку моего мира. «Да, хорошая идея», — вдруг вмешалась леди Аделаида. «За 9 месяцев мы придумаем, как быть. Уверена, что найдется какая-то лазейка». «Будем надеяться», — поддакнул старичок и кивнул Роберту. Тот щелкнул пальцами, и из воздуха возник пергаментный свиток и перо. Роберт почтительно протянул их лорду Росиусу, и тот одним росчерком пера продлил срок действия договора.